Поэтому не кради. Если ты это делаешь государственную лету или чье-то, не знаю, наверное, уже сегодня ни у кого нет такого мнения, что государственное можно воровать. Раньше это было, знаете, что-то такое. А что это такое государство воровать? Никаких проблем нету. То здесь разницы нету, где у кого. Гайку одну взял, или болт один взял, или карманы целые набил. Какая разница? Вор. Вор и все. Поэтому кто крал вперед, не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Гнилое слово. Скажите, о чем говорите, про гнилые слова? Знаете, ну, может быть, для кого-то не надо, а для кого-то и надо. Однажды приходил один человек, и как-то, ну, наверное, на его взгляд хотел, значит, доброе для меня сделать. Понимал, что я не совсем понимаю вещи, что спасение и через Будду, и через Магомета, и через Кришну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и дал мне там, значит, почитать. Я поглядел, раскрыл наугад, а там, значит, что интересно, дух, который выдавал себя за Бога, выругался нецензурными словами. Говорит, Господи, а это что такое? Он ему отвечает, а что вы думаете, я ж Бог? Я и ругаться могу, я все делаю лучше, чем вы. И ругаться могу лучше, чем вы. Я все лучше вас делаю. Ну, какой все-таки вот обман. Гниль говорит, так я все лучше вас делаю. Хорошее и плохое. Вы не умеете так ругаться, как я умею. Ну, думаю, я просто полетел, закрыл это самое. Ну, вот сегодня читаю гнилое слово, да мне приходит на память. Может, у кого-то ничего не такое мнение есть? Что если уже Бог начнет вредить, то больше всех навредит. Может, кто-то испытание называет вредом, но не знаю, кто что может сегодня думать. Но, однако, Писание конкретно подчеркнуло сегодня нам, что никакое гнилое слово. Но гнилое, я думаю, вам не надо объяснять, что такое гнилое. Мы сегодня говорим нецензурное. Там еще дальше, я напомню, не просто будет гнилое, а будет сквернословие, но то гнилое есть, пустословие, смехотворство, но то дальше мы будем говорить. Это тоже слова, это тоже грехи уст, которые мы делаем, может, не употребляя даже рук наших и особых усилий, а просто языком. А между прочим, это осквернение. Наверное, это наша проблема, коль сегодня я не думаю, что так много говорю, то, что не один раз говорил об этом. Просто хочу напомнить, что это очень серьезно. Вы помните, когда Исаия предстал пред лицом Божьим, 6 глава Исаии, видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, то помните, он сказал, горе мне, погиб я. И он там не каялся, что он воровал или еще что-то делал. А горе мне, погиб я, бед человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Может быть, я повторяюсь, я очень часто говорю, когда говорю на тему освобождения где-то, вот это такая узкая тема, но я всегда напоминаю, когда люди говорят, мне не в чем каяться, откуда дьявол доступ ко мне имеет. Я помню, одна из сестер, когда выдала такое откровение, которое никакие рамки не положишь, и стали расстроены, говорят, а я не вижу нигде, чтобы дьявол ко мне доступа имел. Я чисто хожу, такого быть не может. Я ничего не вижу. А вот часто наши слова, которые мы говорим, они бывают несправедливыми. Хотя нам может казаться, что здесь ни к чему не подкопаешься. Но это знает тот, к кому они относятся, так это или не так. Если он честный, он видит, ну ты то говоришь, ну это же не так. Ну ты так понимаешь, ну это же не так. Ну я так сказал, ну это же не так. Вы помните, Христа обвиняли лжесвидетели. Они говорили, что он сказал, могу разрушить храм 3 дня и воссоздать его. Это было лжесвидетельство, но он так говорил. Вы меня хорошо понимаете? Но там есть объяснение, но он имел в виду храм своего тела. И понял ты или не понял? Но Писание, это было лжесвидетельство. И это говорил один лжесвидетель. Я слышал, как он говорил, могу разрушить этот храм и в 3 дня воссоздать его. Но это был лжесвидетель. Поэтому вот насколько нам надо быть осторожным. И не знаю, как эти уста хранить, но я знаю одно. Каждый день, вечером, когда мы склоняем колени молиться, всегда просить, прости за слова, которые, может быть, я не заметил. Может, они мне казались 100%. Но Исаия каялся. И Писание дальше продолжает речь об этом событии. И говорит, прилетел один из серафимов, взял клещами горящий уголь жертвенника и прикоснулся к устам и сказал, вот теперь твой грех очищен. Значит, он не зря каялся, правда? Он не зря наговаривал на себя. Как часто бывает у нас, кто-то сам себя обвиняет незаконно. Такое бывает. Дьявол умеет обвинять нас в том, что мы не виноваты. Если где-то виноваты, наоборот, будет говорить, что ты не виноват в этом. У него все наоборот получает. Почему он лжецом и названы? Но, тем не менее, вот уста. И вот Писание говорит, никакое гнилое слово. Опять это грех уст. Да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Но здесь стоит вопрос, вот в чем. Если эти слова вышли, то они лежали внутри, правда? Вот в чем вся проблема важная. Если бы только были слова, они были на устах, Иисус сорвались. Но говорит, из сердца исходит все, правда? Из сердца. Значит, тут какое-то негодование было. Значит, какой-то бунт. Что-то нечистое, раз уже начал выражаться нецензурными словами, как мы сегодня говорим. Это уже что-то настолько грязное. Но вы понимаете, сегодня христиане могут разозлиться и сказать что-то. Но, наверное, я так думаю, не так-то много, которые даже внутри вот нецензурно выражаются. Их нету просто этого. А уже когда оно есть... Но то тут уже смотри, да и смотри в оба. Почему-то у тебя идет нецензурщина. Откуда она? Ну, негодование, ну, ропот. Но ропшу литературным красивым языком. Ну, ропот есть ропот. Но хоть никто не придерется, что некрасиво выразился. Ну, взял, проклятие произнес. Но красив литературным языком. Опять это не ругательство. А уже когда идет вот такое, то уже, знаете, смотрим поглубже. Но как раз вот начнет ложиться эта мысль. Когда человек 20-30 лет верит, такое происходит, тут уже надо думать, что с тобой. Но когда ты 3 месяца назад покаялся и вырвалась, это может быть только привычка, привык. Вы поняли меня, что я говорю? Вы знаете, мы по привычке много делаем, да? Привычка. Я часто с этим явлением сталкиваюсь. Говорит, я одержимая. Почему? Вырывается вот так, начинаю молиться, ничего нет. Спрашиваю, когда покаялась? Говорит, 4 месяца назад. А, ну понял. Понял, почему? Привычка? Вы знаете, насколько привычка сильно владеет? Может быть, это и хорошо? Я сколько раз ловил себя на одной мысли, когда еще работал на комбинате. Я что-нибудь думаю, еду в автобусе, беру за свою калитку, и только тогда я опомнился, что я пришел домой. А так я не думал. Это привычка. Ездили мы с Хасановичем, ездили с Ваней. Не помню, с кем это было. С Хасановичем, наверное. Я жил у Нечева, жена до Нечева. Едем с ним на Ляховича, в Наляховича. Он едет, раз, поворачивает на Нечева. Говорю, ты куда? Как куда? Ну, мы же едем на Ляховича. А привычка-то туда? Привычка? Вот я хотел бы, чтобы когда у нас случаются вот такие неприятности, чтобы мы не просто разбивались в дребезги, что со мной неизвестно, что произошло, но понимали, и это может быть. И Библия говорит о привычках. Вы помните место Писания? Оно очень интересное. Они говорят, приучили язык свой говорить ложь, лукавство до усталости. И стоит слово «приучили», и это «приучили», мы приучили, вы приучили. И по привычке, вы знаете, я уже немножко такую тему беру, выхожу из сегодняшней темы. Сегодня брат Сергей говорил о тысячелетнем царстве, там упомянул. Знаете, в тысячелетнем царстве не будет ни одного демона. Не будет дьявола, они будут связаны. Но люди будут продолжать грешить некоторые. И будут умирать за свое беззаконие. Помните, есть такое. Только уже не за грехи предков, а за свое собственное. Будут умирать за свое собственное беззаконие. И если, говорит, египтяне не пойдут на поклонение, а у них была привычка не ходить поклоняться Богу, то Бог не даст им дождя, будет наказывать. Вот что значит привычка? Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня не привыкали к плохому, а как нам кто-нибудь подсказал, что у тебя вот это не совсем нормально, но не обижались бы. Хотя, допустим, уже меня не крутиться за кафедрой и говорить медленно уже не приучишь, наверное. Уже пословица есть такая, и помру таким. Но я не думаю, что это большая проблема. Потому что людям нужны разные проповедники. Они в одну, что он проповедует, как сметану возит. А другой говорит, не поймешь, что там мне говорили. Говорит, как с пулемета прострочит. И вот если не уловил где-то, не внимательно, то дальше не поймешь, что дальше было. Ну что сделаешь? Я помню, когда-то где-то позапрошлом году написали мне записочку, что брат Николай, говори помедленнее. Я стараюсь, а в конце мне другая. Ну, брат Николай, ну говори помедленнее. Я думаю, а что я делал эти полтора часа? Я вроде старался говорить помедленнее. Ну, куда денешься? То в некоторых случаях, ну это знаете, это тут такое что-то, ну что и греху нет несешь. Я не знаю даже, как это назвать очень-очень правильно. Но, а с другой стороны, есть греховные привычки, от которых трудно отказаться, то, допустим, Бог часто вот эти демонические силы в сторону ставит, а привычка-то у человека остается, и уже тут самому надо